«Прощай, прощай, река Огайо». Нет, конечно, шаловливая куропатка не сгорела дотла, но электропроводка серьезно пострадала. Кто был виноват в пожаре? Как устранить его последствия? Над этими вопросами теперь уже бился Соломон. Конечно же, мы ему оказывали посильную помощь. Но о полете на славной испытанной машине в ближайшем будущем к берегам Огайо не могло быть и речи. Шаловливая куропатка нуждалась в серьезном лечении. На следующий день после пожара мы встретились со Стефаном в баре у Мулата Фрэнка на 5-й авеню. Едва только заказали кофе, как в бар влетел Педро. По ошалелым глазам и растрепанному виду было видно, что беда постигла его. Как тут не вспомнить крылатое выражение «сон в руку». «Они хотят меня уничтожить! Они сжигают меня живьем!» — закричал Педро. «У этих людей нет ни капли сочувствия и любви к ближнему!» «Неужели инквизиторы из сновидений ворвались в твою реальность?» — попробовал пошутить я. «Вот именно, инквизиторы!» — ответил Педро и выхватил из кармана какую-то бумажку. Он долго не мог успокоиться и посылал проклятия на головы извергов и вампиров из банка, который сегодня прислали ему умопомрачительный счет. В общем, в течение 3 дней Педро должен был внести в банк солидную сумму, которой он не располагал. «А меня залило сверху так, что рухнул потолок», — грустно поведал Стефан. «И весь мой ремонт полетел к чертовой матери. Столько денег потратил, столько времени угробил». Беда приятеля немного успокоила Педро. Он угомонился и чинно принялся за кофе. При этом страшный банковский документ он все же не выпускал из рук. Тишина воцарилась за нашим столиком. Каждый погрузился в свои беды и проблемы. Но вдруг приятели, как по команде, выжидающе уставились на меня. На их лицах явственно читалось предвкушение и желание услышать, какая же пакость приключилась со мной. «Не дождетесь!» Мысленно ответил я. «Ну, не буду же я им рассказывать, что ночью звонил в Москву своему редактору Виталию Бабенко, а тот весьма доходчиво, но зловеще разъяснил, что если через неделю у него на столе не будет рукописи, то моя книга в этом году не увидит свет». А как хотелось, чтобы она все же увидела свет именно в этом году. Но, увы, Бабенко не скоро получит мою, пока еще не существующую рукопись. Тягостное молчание наконец разрядил Стефан. «Помните, что говорил славный рыцарь мадам авантюры Билл Томпсон о времени? Надо стать другом времени, не злить, не раздражать его, и тогда оно может растягиваться, убыстряться, укорачиваться так, как тебе хочется». А мы не поладили со временем, когда задумали искать подземные причалы его корабля. И, наверное, очень его разозлили, — поддержал приятеля Педро. Потом он вдруг прервал свое раскаивание и резко обернулся к телевизору, висевшему над стойкой бара. «Она что, издевается над нами?» — воскликнул Педро и указал пальцем на экран. Я взглянул и прислушался. Удивительное совпадение. В этот самый момент незнакомая певичка ехидно подмигивала нам с экрана и напевала «Прощай, прощай, река Огайо, мне долго не слышать крика твоих чаек, мне долго не видеть твоих разливов и никогда не забыть солнечное время на твоих берегах». И в самом деле песенка звучала, как издевательство над нашей рухнувшей мечтой о путешествии к берегам Огайо. Стефан даже не взглянул в сторону телевизора. Кажется, унылое настроение постепенно покидало его. Туман мрачных мыслей рассеивался, в глазах даже появились веселые искорки. «А все же она не забыла нас!» «Кто?» «Мадам Авантюра!» «Спасибо ей, что подала нам вовремя знаки предостережения». «Что-то она в последнее время все больше тревожных знаков подает», — заметил Педро. «Когда, наконец, она улыбнется нам? Когда, наконец, вместо жмени своих капризов она подсыпет в наши карманы щепотку удачи?» Ничего, она хоть и капризная дама, но, будем надеяться, скоро просигналит нам сбор в дорогу, — успокоил Стефан. Будет и по щепотке удачи в карманах, а там, глядишь, и время смилостивится и позволит проникнуть туда, где причаливают его корабли.